Глава 10. Великолепие Абсолюта. Верховная Божественная Личность сказал: «Слушай же дальше, о сильнорукий Арджуна. Ты, мой дорогой друг, и я буду говорить еще, для твоей пользы открывая тебе знания, лучшее, чем то, которое я уже поведал. Ни сонмы полубогов, ни великие мудрецы не знают моего происхождения и моих качеств. Ибо я – первопричина полубогов и мудрецов во всех отношениях. Тот, кто знает меня как нерожденного, не имеющего начала, как верховного владыку всех миров, тот, кто не находится под властью иллюзии, освобождается от всех грехов. Разум, знание, свобода от сомнений и заблуждений, снисходительность, правдивость, владение своими чувствами, управление своим умом, счастье и несчастье, рождение, смерть, страх, бесстрашие, отказ от насилия, уравновешенность, удовлетворение, аскетизм, милосердие, слава и бесславие – все эти различные качества живых существ сотворены мною одним. Семь великих мудрецов и четверо других великих мудрецов до них – и Ману, прародители человечества, исходят из меня, рождены из моего ума, а все живые существа, населяющие различные планеты, происходят от них. Тот, кто действительно убежден в моих славе и мистической силе, целиком посвящает себя преданному служению. В этом нет сомнения. Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрые, кто в совершенстве знают это, отдают себя преданному служению мне и поклоняются мне всем сердцем. Мысли моих чистых бхакт сосредоточены на мне. Их жизнь полностью посвящена служению мне, и они испытывают большое удовлетворение и блаженство, просвещая друг друга и беседуя обо мне. Тем, кто постоянно с любовью служит мне, я даю понимание, при помощи которого они могут прийти ко мне. Чтобы оказать им особую милость, я, пребывающий в их сердцах, сиянием знания рассеиваю тьму, порожденную невежеством. Арджуна сказал: «Ты — верховная божественная личность, конечная обитель, чистейший, абсолютная истина. Ты — вечная, трансцендентальная, изначальная личность, нерожденный, величайший. Все великие мудрецы, такие как Нарада, Асита, Девала и Вьяса, подтверждают эту истину о тебе. И теперь ты сам объявляешь это мне. О Кришна, я принимаю как истину все, что ты сказал мне. Ни полубоги, ни демоны, о Господи, не могут осознать твоей личности. Воистину, ты один знаешь себя, благодаря твоей внутренней силе. О Высшая Личность, первоисточник всего, владыка всех существ, Бог богов, властитель всей Вселенной. Пожалуйста, расскажи мне подробно о твоих божественных качествах, благодаря которым ты пронизываешь все эти миры. О Кришна, о высший мистик, как мне постоянно думать о тебе и как мне узнать тебя? «В какой из различных твоих форм мне помнить тебя, о Верховная Божественная Личность?» «О Джанардана, говори мне снова о мистической силе твоих божественных качеств. Я никогда не устаю слушать о тебе, и чем больше я слышу, тем больше я жажду вкушать нектар твоих слов». Верховная Божественная Личность сказал: «Да, я поведаю тебе о своих блистательных проявлениях, о Арджуна, но не о всех, а лишь о главных, ибо мое могущество беспредельно. Я есть Параматма, о Арджуна, пребывающая в сердцах всех живых существ. Я — их начало, середина и конец. Из Адити я Вишну. Из светил я лучезарное солнце. Из Марутов я Маричи. И среди звезд я луна. Из Вед я Самаведа. Из полубогов я Индра, царь небес. Из чувств я ум. И в живых существах я жизненная сила, сознание. Из всех рудр я Господь Шива. Из Якш и Ракш я властитель сокровищ, Кувера. Из Васу я огонь, Агни. И из гор я Меру. Знай, о Арджуна, что из жрецов я главный, Брихаспати. Из полководцев я Картикея. И из водоемов я океан. Среди великих мудрецов я Бригу. Из вибраций я трансцендентальный слог Ом. Из жертвоприношений я воспевание святых имен, Джапа. Из неподвижного я Гималай. Среди деревьев я дерево Баньян. Из мудрецов среди полубогов я Нарада. Из Гандхарв я Читрарадха. Среди существ, достигших совершенства, я мудрец Капила. Знай, что из коней я Учайхишрава, произошедший из нектара бессмертия. Из благородных слонов я Айравата, и среди людей я царь. Из оружия я удар молнии. Среди коров я Сурабхи. Из причин порождения потомства я Кандарпа, бог любви. И из змей я Васуки. Из многоглавых нагов я Ананта. И среди обитателей вод я полубог Варуна. Из ушедших предков я Арьяма, и среди свершающих правосудие я Яма, бог смерти. Среди демонов Дайтей я преданный Прохлада. Среди поработителей я Время. Среди зверей я Лев. Среди птиц я Гаруда. Из очищающих я ветер. Из носящих оружие я Рама. Среди рыб я акула. А среди рек Ганг. Я начало, конец и середина всех творений, о Арджуна. Из всех видов знания я возвышенная наука о душе. Среди логиков я окончательная истина. Из всех букв я есть буква А. А среди всех составных слов я двусложные. Я также неисчерпаемое время, а среди творцов я Брахма. Я всепожирающая смерть, и я творящий все, чему быть. Среди женщин я слава, удача, изящная речь, память, рассудительность, верность и терпеливость. Из гимнов я Брихатсама, пропетый Господу Индре. В поэзии я мантра Гаятри, читаемая брахманами ежедневно. Среди месяцев я ноябрь и декабрь. Из времен года я цветущая весна. Из мошенничеств я азартная игра. Я блеск блестящего. Я победа. Я приключение. Я сила сильного. Из потомков Вришни я Васудева. Из пандов я Арджуна. Из мудрецов я Вьяса. И среди великих мыслителей Ушана. Среди средств подавления беззакония я наказание. Я нравственность стремящихся к победе. Я безмолвие тайны и мудрость мудрых. Более того, Арджуна, я семя, порождающее все существующее. Ничто сущее, движущееся и неподвижное, не может существовать без меня. О могучий покоритель врагов! Моим божественным проявлением нет конца. Те, о которых я поведал тебе, лишь малая часть моего безграничного великолепия. Знай, что все изумительные, прекрасные и славные создания возникают лишь из искры моего великолепия. Зачем об этом знать подробно, о Арджуна? Одной лишь крошечной частицей себя я пронизываю и поддерживаю всю эту вселенную.